2. Но все произошло не вечером, а раньше. Днем, когда доктор и с ним два мальчика в белых башмаках и брюках, в блузах с черными лентами у ворота и с такими же лентами на широких шляпах гуляли по центральной улице Прадо, которая упиралась в набережную, они увидели шагающих навстречу капитана Горцунова и лейтенанта Стужина. Видимо, те торопились к пристани, от которой наемные шлюпки развозили моряков на корабли. «О», — коротко и слегка неловко сказал Горцунов, — «удачную встречу. Гриша, я думаю, есть смысл побеседовать о наших делах, поскольку вечером это будет сложнее. Сейчас открылись обстоятельства». «Вот оно», — толкнулось в Грише. Он, воспитанный мальчик в белом костюме и шляпе, наклонил голову. «Да, Николай Константинович». «Петр Афанасьевич, Александр Гаврилович, вы позволите нам с Гришей немного побыть в отдельности для обсуждения некоторых семейных вопросов?» «С вашего позволения, я прямо сейчас отправлюсь на Брик», — сказал Стужин. «Масса дел». Он откозырял. Доктор, понимающе улыбнулся и повел Павлушку к недалекой торговой лавке с мороженым и всякими напитками. Павлушка перепуганно оглянулся на Гришу. «А ты?» Доктор сказал ему что-то ласковое, мол, мы будем неподалеку. «Сядем», — пригласил Горцунов Гришу. Они сели на длинную скамью напротив бронзового льва, который возвышался на камне посреди аллеи. На льве сидел почти голый коричневый мальчишка и махал деревянной разноцветной вертушкой. «Счастливый», — подумал Гриша. «Вот что... Голубчик Григорий», — скованно сказал Николай Константинович, — «давай по порядку. Сегодня открылись инструкции, которым я, как командир военного судна, должен следовать неукоснительно. Там сказано, что если к моменту нашего прихода в Гавану не будет известия об окончании войны, нам не следует возвращаться в Россию, а надо продолжить путь. Известий таких нет, есть иное, в сообщениях, только что полученных здесь из Штатов. Союзники, то есть англичане и французы, не успокаиваются, и мира впереди пока не видно. Артемида — крайне малая помощь нашему флоту на Балтике и Черном море, а в водах российско-американской компании у Камчатки и Аляски Брик может быть полезен для охраны компанийских судов и поселений в случае вражеского нападения. Нам надлежит в ближайшие дни отправиться туда, с заходом в Рио, затем мимо мыса Горн и через Тихий океан». «И мне?» — полушепотом спросил Гриша. Он был уже настроен на дорогу домой, а новое дальнее плавание... И что станет с Павлушкой? Горцунов потер бритый подбородок, сказал, глядя в сторону. «Тебе, Гриша, нет. Я не имею права брать ребенка в почти кругосветный рейс, который закончится неведомо когда. Да и зачем? Ты же решил, что выберешь другую, не морскую службу, не так ли? В этом случае для чего тебе столь длительный опыт плаваний? Но если бы даже ты сказал сейчас, что переменил планы и хочешь в корпус, я все равно тебя не взял бы. Военные условия... В любом случае тебе надо бы вернуться домой, поступить в гимназию, старательно учиться. А после, когда я вернусь, мы снова сможем заговорить о корпусе. Туда не обязательно поступать в 12 лет, позволяется и позже». Все это были просто слова. Чтобы как-то придать расставанию благопристойный вид. Да Гриша сейчас и не думал ни про путь на Камчатку, ни про корпус. «А как же я вернусь домой, Николай Константинович?» «Доктор отсюда отправляется в Россию. Его оговоренный с Академией вояж закончился. Поедете вместе. Вы ведь друзья». Тогда, наконец, Гриша сказал с обмиранием. «Николай Константинович, а Павлушка, то есть Поль?» Горцунов положил на колени парадную треуголку и стал смотреть перед собой. «Ну, что, Поль? Есть определенные трудности, но полагаю, что удастся его пристроить в приюте при обители святого Франциска. Без крова не останется». И тогда... Вот еще одна картинка из волшебного фонаря памяти. Наконец Гриша сказал то, что рвалось из него давно. Он встал перед Горцуновым прямо, как в строю, снял шляпу, надел опять, снова снял и прижал к груди. Солнечные искры на галунах капитанской треуголки расплылись в набежавших слезах. «Николай Константинович, господин капитан второго ранга, пожалуйста, Христом Богом молю, ну, пожалуйста, пожалуйста, не отдавайте поле в приют!» Капитан как-то обмяк в плечах, опустились густые палеты и, подняв подбородок, непонятно посмотрел на Гришу. «Но подожди, не отдавайте. А куда его? Не на Камчатку же?» «Зачем на Камчатку? Со мной, в Турень. Мы же как брат и брат. Как он будет без меня?» «И я без него», — пронеслось в голове окончание фразы. «Гриша, подожди, да кому он там нужен?» «Как кому? Мне?» «Это... ну, допустим. Ты, однако, как-то слишком просто, по-детски смотришь на эти вещи. Я командир военного судна, и есть определенные правила. Поль, он ведь не просто маленький мальчик, он подданный французского государства. По законам войны он гражданский пленный. По этим же законам я обязан или держать его на бриге, а это невозможно, или передать властям нейтрального государства, в данном случае испанской провинции Куба. Извини, Гриш, но я казенный человек и подчиняюсь законам». Горцунов встал. Да, Горцунов встал. И окликнул доктора. «Петр Афанасьевич, я оставляю Гришу вашему попечению. Он слегка расстроен, но, может быть, вы успокоите его? И объясните, что не все в моих силах». Он легонько подтолкнул Гришу к доктору и Павлушке, а сам, чуть сутулясь и надевая треуголку, пошел прочь. «Ты не просто казенный, ты гадкий, злой, подлый!» — думал Гриша ему вслед. А потом не сдержался, выдал сквозь зубы. «Сволочь! Живодер!» «Гришенька, да что с тобой?» — ахнул оказавшийся рядом доктор. «А что с ним?» «Все выплеснулось». Гриша уже не сдерживал слез. Если бы не Павлушка, он завыл бы в голос. Но малыш вцепился в его рукав, смотрел отчаянно и, видимо, тоже был готов зарыдать. «Гриша!» Доктор кликнул извозчика. Молодой мулат в ярко-полосатых штанах и такой же рубахе с белым галстуком сочувственно смотрел на плачущего и еще одного почти плачущего мальчика. Не удивлялся. Мало ли что могло произойти между почтенным дядюшкой и двумя племянниками. Жизнь — штука сложная. Он подсадил Поля на подножку высокой лаковой коляски. В коляску была впряжена коричневая лошадка в широкой шляпе с дырками для ушей. В другое время поглядеть бы и посмеяться. Но сейчас какой смех. Павлушка вцепился в Гришин локоть и так, молча, просидел всю дорогу. Только смотрел сбоку отчаянными глазами. Доктор, конечно, начал расспрашивать, и Гриша, всхлипывая, рассказал все. «Чего-то подобного следовало ожидать», — произнес доктор, глядя мимо кучера на лошадиную шляпу. «А почему ж ты, голубчик, не сказал про все это мне заранее? Я думал, ты со мной откровенен». «Я не знаю. Нет, знаю. Он же командир, и я трусил». Гриша ударил себя кулаками по коленям. «Я трус. Я все время чего-то боюсь. И вот добоялся. Петр Афанасьевич, а может быть, вы сумеете его уговорить?» Новая надежда вспыхнула, как кулибинский фонарь. Но доктор сказал нерешительно. «Подожди, мальчик, а с чего ты взял, что твои опекуны, семья Максаровых, захотели бы принять еще одного сироту? Ну, как снег на голову. К тому же неизвестно, какого рода племени. Он даже не знает языка». «Да он уже многое знает. Он научится». «Подожди, подожди. Оставь слезы и давай на чистоту. Ты должен понимать кое-какие житейские вещи. Ты ведь Булатов, а не Максаров, не так ли?» «Да, ну и что?» — удивился Гриша. «Максаровы тебя, конечно, любят, считают родным. и Платон Филиппович, правильно я его называю? Платон Филиппович полагал своей обязанностью обеспечить твою будущую жизнь. Ну, вот и появилась такая возможность. Морской корпус, офицерство, даже дворянство. Блестящие перспективы. И можно отцу семейства скинуть с плеч заботы о приемном мальчике. И вдруг мальчик появляется снова. Ну, ладно, не получилось с корпусом, всякие тут причины. Но вместо одного мальчишки возникают в доме два. И вдвое больше забот, новые хлопоты. Ну, каково Платону Филипповичу? «Да не прокормит, что ли? У него денег куры не клюют», — искренне сказал Гриша. И спохватился. «Да вы не подумайте, что я хочу быть нахлебником. Не получится с гимназией, научусь ремеслу или в ямщики. В Ямской слободе на конюшнях всегда есть работа для ребят. И Павлушка научится, у него и сейчас уже вон какие ловкие пальцы». «Так-то оно так. Но ты, Гриша, смотришь на все со своей детской колокольни. И всех сложностей не видишь». Гришу вдруг словно толкнули холодной ладонью в лоб. Он понял. Взрослые люди придумали свой мир, в котором детским горестям нет места. Для взрослых эти горести — случайные слезинки, которые мальчик вытрет со щек и забудет через 5 минут. Ну, подумаешь, привязались друг к дружке. Как привязались, так и отвяжутся. Погрустят и перестанут. На свете столько важных дел. Надо воевать, охранять Камчатку, торговать кожами, чугуном, сахарным тростником, пароходами, выбирать женихов для дочерей, выпускать газеты, покупать и продавать акции, свергать и возводить императоров, рыть каналы и строить железные дороги, пороть провинившихся матросов и невольников, рубить головы повстанцам. А тут какой-то Гриш Булатов и какой-то бесприютный Поль, у которого даже неизвестна фамилия. Путаются под ногами. Ясно стало, что даже такой добрый человек, как доктор, ничем не поможет Грише и Павлушке, потому что он живет по взрослым законам. Гриша больше ничего не говорил. Они приехали к дому книготорговца Санчеса. Гриша прошел в комнату, белую, прохладную, с желтыми непонятными гравюрами на стенах. Лег лицом на пестрое покрывало высокой кровати, даже башмаки не снял. Павлушка придвинул старинный резной стул и сел рядом. Трогать Гришу за плечо или локоть он не смел, чуял его тоску. «Гриша, а я ведь даже умереть не могу», — подумал Гриша, хотя умереть от такой тоски было бы в самый раз. «Потому что с ним тогда будет что?» «Павлушка!» И Гриша стал ему рассказывать про все. Где-то русскими словами, где-то французскими, где-то просто движениями рук, но понятно. Главное, понятно. «Нас хотят разлучить, тебя в здешний монастырь, монастер, а меня в Россию». Наверное, это было жестоко, объяснять малышу такое. Но ведь и держать его в неизвестности тоже. Павлушка же видел, как что-то рушится в их жизни. А может быть, вдвоем они что-нибудь придумают? Господи, ну что? 7-летний мальчик Поль, сын английского беглого солдата и служанки из города Бастер, полуфранцуженки, полунегритянки. Все это выяснилось позже, после всех невзгод. Видимо, и правда хранил в себе каплю крови доблестного полковника Луи Дель Гре. В этот горький момент он не ударился в слезы. Он закусил губу, посидел, подошел к двери и позвал. «Расита Линда!» Оказалось потом, что в тот день он уже успел перекинуться словами с черной девочкой Раситой Линдой, и стало им ясно, что они как-то понимают друг друга. Негритянские наречия Гваделупы и Кубы были одних корней. «Расита Линда!» Поль показал на лежащего вниз лицом Гришу и что-то добавил. «Ну а что могла сделать Расита Линда?» «Пако!» — громко сказала она. И пришел Франциско Мануэль Санчес. Казалось бы, любому жителю Кубы надлежало быть темноволосым и смуглым, от вечного солнца и примеси индейской и негритянской крови. Пака же был белобрыс и белокож, будто в пику своей подружки. Вроде многих городищенских или ляминских парнишек. Этим он сразу показался симпатичным Грише, хотя до той минуты они виделись мельком. А сейчас... А что он мог сделать сейчас? Оказалось, что мог. Потому-то и шагали они с Роситой Линдой к каменному мосту с рельсами, ведущими от Гаваны к Бехукалю. Это возвращение к старой картинке.